«Ну-ка, иди сюда», — сквозь зубы прошипел я, переваливая борющегося с собственным дыханием Соколова на живот и хватая его за правую руку. Упершись коленом ему в спину, я принялся выламывать сержанту правую руку. Тот зашипел от боли. «Пэ, падла», — просипел он. «Пэ, пусти, еще сантиметра три в сторону», — сказал я, — «и сустав из плеча выйдет. Ясно тебе? Пошел к черту. Ну как знаешь, Селихов, остановись». Кинулся ко мне было капитан, но я остановил его самым злобным взглядом, на который только был способен. Вакулин застыл на месте, нахмурился. В глазах его блеснула растерянность. 2 сантиметра, я потянул руку Соколова выше. Тот не удержался и замычал от боли. Хватит, хватайте. Я отпустил, встал. Соколов с трудом перевалился на спину. Его грудь высоко вздымалась, пока он пытался продышаться. «Вы можете», — сказал я наблюдающим за нами с Соколовым сержантом, «можете и дальше тут сидеть. Вас никто не тронет. Не хотите помогать? Не помогайте. Хотите доложить о случившемся? Давайте. Но только завтра утром, когда вас выпустят из бани». Сержанты молчали. Лицо Барсукова все еще ничего не выражало. «А можете», — продолжил я, — «выполнить свою боевую задачу. Выполнить то, зачем вы и пришли на Шамабад. Решать вам». Проговорив это, я обернулся, подошел к Вакулину и протянул ему руку. «У тебя специфические методы, товарищ старший сержант. Я б даже сказал, неуставные», — сказал тот укоризненно и вернул мне панаму с подсумком. «Я знаю, зато действенные», — ответил я, а потом вышел из бани. Когда они согласились с доводами старшего сержанта Селихова, их выпустили из бани. Соколов, чья гордость оказалась серьезно уязвлена Селиховым, выходил последним. Рука у него страшно болела в плече, настроение было ни к черту. «Падла, какая а? Ну он у меня попляшет, когда все кончится», — думал Соколов, щурясь от яркого солнца. Глаза после 10 часов заточения отвыкли от дневного света. «Стройся», — приказал Вакулин. «Сержанты построились, равняясь, смирно», — продолжил Вакулин. «Значит так, действовать будем следующим образом». Вакулин коротко объяснил сержантам, что от них требовалось. Задача оказалась похожей на ту, что и так у них была, но появились и отличия. Правда, не критические. «Вольно, разойдись». И они разошлись. «Дима», — подошел к нему Антон Барсуков и тихо, вполголоса заговорил. «Ты давай, не выкидывай чего. Когда все кончится, делай с этим Селиховым, что хочешь. Я и пальцем не пошевелю, но сейчас, не сметь. Понял меня?» Соколов злобно уставился на Барсукова, буркнул. «Понял». А потом они разошлись. Соколов направился за здание заставы, к старому колодцу, чтобы умыться ключевой водой. «Сержант Соколов», — окликнул его вдруг Лазарев. Соколов замер, обернулся, а потом стал по струнке. Лазарев, опершийся о стену здания заставы и скрестивший руки на груди, стоял под навесом шишиги. Потом он выпрямился, одернул китель, медленно направился к Соколову. «Я слышал, что было в бане. Такое поведение старшего сержанта Селихова недопустимо», — сказал он. «Согласен, так точно, товарищ капитан», — хрипловато отчирикал Соколов. «Я напишу рапорт на Селихова, когда все закончится. Пусть в отряде знают, какая неуставщина, вдобавок ко всему, тут творилось». Соколов ничего не ответил. «Или», — внезапно хмыкнул Лазарев, — «мы можем поступить иначе». Соколов, смотревший не на капитана, а прямо перед собой, приподнял брови, а потом посмотрел Лазареву прямо в глаза. «Иначе, товарищ капитан», — проговорил он немного удивленно. «Верно, иначе, если ты, конечно, на это решишься». Глава 13. Ночь была темная и почти глухая. Здесь, на советско-афганской границе, и вовсе могла бы быть полнейшая тишина, если бы, конечно, не Пяндж, шумевший под красными камнями. Небо было ясным, ясным, а еще звездным. Тарикхан поправил капюшон на голове. Уставившись в небо, он заметил, как белым прочерком мелькнула та и падающая звезда. Мелькнула и тут же исчезла, будто бы ее никогда не существовало. Да, не такого поворота событий ждал Тарикхан. До последнего командир призраков пытался провернуть операцию по-тихому, без привлечения всех сил и средств, что имелись у него в распоряжении здесь, на границе, без прямого риска для жизни всего личного состава призраков, как говорится, малыми группами. 2 попытки, и обе провальные, подумал Тарикхан. Причем провалы обеих операций отразились на призраках не лучшим образом. Тарик понимал, советы уже достаточно знают о том, Что же затеяли призраки? Судя по характеру действий разведки противника, они осведомлены и о пересмешнике. Последнее, впрочем, старика не сильно удивляло. Наивно было полагать, что операция останется в полнейшем секрете, когда враг, которому они противостоят, этот советский медведь, так силен. Когда с той стороны работают ГРУ и КГБ, Тарик понимал, что вся игра теперь сводится к тому, кто будет действовать быстрее, Пакистан или же Советский Союз. Хан полагал, что Пакистан. Тарик Хан глянул на Захида Хайдера, радиста, присевшего у советской трофейной рации Р-105М. Молодой радист, носивший позывной «Змей», прижимал к ушам гарнитуру, слушал. Тарик его не перебивал, он терпеливо ждал, что же молодой радист сможет узнать, хотя они и так уже знали достаточно много. Призраки знали о том, что на заставу Шамабад прибыло новое командование. Знали, что это командование достаточно неопытное и молодое. А еще знали, что у него, у этого командования, возникли определенные трудности с управлением заставы. Разведчики призраков не один день скрытно перемещались по приграничной территории. Они следили, наблюдали за советскими войсками. Слушали их радиопереговоры. Тарик знал, что недавно с заставы сняли усиление. Знал, что почти треть бойцов, причем опытных, демобилизовались, а на их место пришли зеленые желторотики. Знал, что именно это и заставило нового начальника сократить наряды в количестве бойцов, чтобы использовать всех оставшихся солдат второго года службы, размазать их тонким слоем по участку границы в надежде прикрыть его. Знал также, что разведчики несколько раз замечали укрупненные наряды пограничников, передвигавшихся по пограничной тропе скрытно, а еще бессистемно. И все же нередко эти укрупненные наряды занимали место неподалеку от маячков-излучателей. Было ли это случайностью или же советы что-то знали о маячках, Тарик не знал. А когда он не знал, то предпочитал трактовать свои сомнения в худшую сторону. Если они размещали свои секреты рядом с маячками, подумал Тарик, значит, они наверняка что-то знают. По крайней мере, это стоит держать в голове. Сейчас, в настоящий момент, призраки разместились на всем протяжении участка Шамабада. Малые группы по 3-4 человека засели тут и там, готовые в любой момент приступить к исполнению боевой задачи. Всего таких групп было 5. Разумеется, не считая самой многочисленной, из 7 человек, которую возглавлял лично Тарик. Возглавлял, но не должен был. По крайней мере, если бы не он. Когда Тарик заметил 2 тени, спускавшиеся вниз по травянистому холму, обратной стороне красных камней, то нахмурился. «Железный шер возвращается», — кисловато проговорил скальпель, лежавший на земле за спиной Тарика Хана. Хан обернулся. Его черное от маскировочного грима лицо казалось зловещим. Только глаза блестели в темноте. Блестели, словно злые звезды. Скальпель глянул на Тарика. Расслабленное лицо санитара вдруг напряглось. Он вынул изо рта травинку, которую пожевывал все это время. Отбросил ее в сторону. «Всем быть наготове», — хрипловатым, грубым голосом тихо проговорил Хан. Потом обернулся к змею. «Сержант, ты что-нибудь слышишь?» «Нет, сэр», — покачал головой змей, а потом снова вслушался в динамики рации, стараясь выцепить что-то полезное на радиоканале советских пограничников. «Продолжай слушать», — сказал Тарик, всматриваясь во все приближающиеся тени. 2 бойца аккуратно и тихо спустились к позициям призраков. Оба подсели к Тарику. «Докладывай», — буркнул Тарик Химере. Тот было попытался раскрыть рот, но его опередил второй боец. «А нечего тут докладывать», — проговорил подполковник Акрамзия глубоким, низким голосом. «Все спокойно, майор, мне только одно не ясно». Тарик не вздохнул, хотя ему очень хотелось. Он только устало уставился на Акримазию, который носил позывной «Железный шер». Как уже говорилось, последние неудачные операции не прошли для призраков даром. Начальство было недовольно результатом, и, что стало для Хана сюрпризом, усомнилось в его тактической гениальности. Осторожность и осмотрительность Хана показалась руководству и синерешительностью, а затянутость миссии по изъятию капсулы с советской заставы прямым доказательством того, что Тарик уже не тот. Потому в призраках и появился железный шер, офицер, приставленный к Хану личным комиссаром, чтобы наблюдать за его действиями, чтобы курировать дальнейшее развитие миссии. «Мне только одно не ясно», — продолжал Акрамзия, — «почему ты все еще не действуешь?» Акрамзия был потомственным военным, воином в 3-м поколении. Это был крупный, широкоплечий и подтянутый, несмотря на возраст, мужчина. У него было грубое, морщинистое лицо и колкие, проницательные, словно у орла глаза. Орлиный образ подчеркивал и крупный крючковатый нос, который железный шеф спрятал сейчас рафаткой. «Здесь что-то не так», — тихо проговорил Тарик. «Пограничники так себя не ведут, они всегда начеку. То, что творится на заставе последнюю неделю, странно». Химера, змеи и скальпель переглянулись. Акрам Зия молчал. Потом железный шеф стянул рафатку с лица, показал всем свою седую, будто бы поблескивающую в свете звезд щетину, а еще страшный шрам, оставленный старику на щеке вражеским ножом. Акрам Зия скривил губы. «Ты, вроде, старый солдат, Тарик. Идиоты есть в любой армии, во все времена». Хан безэмоционально глянул на железного шера, скрыл недоверчивость к этому человеку, что так и кипело у Тарика в душе. «Я по-прежнему считаю, начал Тарик Хан, что эта операция, господин подполковник, неосмотрительный и поспешный шаг. Мы все уже насмотрелись на твои продуманные шаги, Тарик», — покачал головой Зия, — «и видит Аллах, слишком поздно выражать свое недовольство. Мы уже на передовой, и мы довершим дело до конца. Момент удачный, другого может и не быть. Это может быть ошибкой», — Тарик Хан сузил глаза, — «что-то тут не так. Советские пограничники так себя не ведут, особенно здесь, на границе. Такое ослабление охраны кажется мне странным». «Советы ведут войну», — сказал Акрам Зия, — «а на войне нельзя контролировать все. В любой обороне всегда есть слабые места, и мы будем глупцами, если не воспользуемся таким слабым местом. Мы будем глупцами, если поторопимся», — возразил Тарик Хан. «Нужно наблюдать дальше, собрать больше информации». «Ты собирал информацию долгие несколько месяцев, Хан», — нахмурил густые брови Зия, — «и все еще топчешься на месте. Но этому придет конец. Придет конец, потому что я здесь. Я все еще командую призраками». Голос старика Хана похолодел. Акрам Зия по прозвищу «Железный Шер» усмехнулся. Остальные призраки безмолвно наблюдали за перепалкой двух офицеров. Безмолвно и тихо, словно полуденные тени, сопровождавшие их. «К чему эта бравада, Тарик? Ты ведь знаешь о моих особых полномочиях». «Знаю», — согласился Тарик. «И считаю, что руководство совершило ошибку, прислав вас ко мне. При всем уважении, вы воин, сэр, но не разведчик». Теперь Акрам Зия улыбнулся. В темноте его едва показавшиеся зубы показались старику странно белыми. У разведчиков было время доказать свою силу, и они потратили его впустую. «Пришло время воинов», — Зия посерьезнел. «И если ты не сможешь повести их в бой, то это сделаю я, Тарик. Но в таком случае ты должен осознавать последствия. Я, все, Тарик, хватит. Лучшего времени у нас не будет. Отдавай приказы». Тарик Хан стиснул зубы, нахмурился. «Господин майор, сэр», — внезапно сказал змей, все еще слушавший переговоры русских. И Тарик и Зия обернулись к радисту. «У них что-то происходит», — торопливо заговорил тот. «Они стягивают солдат к заставе». «Похоже». Змей затих. Его лицо стало серьезным и сосредоточенным. Тарик и Акрам Зия внимательно смотрели на молодого сержанта. Ждали, когда же он дослушает переговоры. Внезапно змей, сидевший сгорбившись, аж выпрямился. Расширил глаза. Взгляд его показался Тарику Хану удивленным. «У них на заставе бунт», — проговорил змей тихо. «Они говорят, что часть солдат и офицеров». Внезапно за пинджим раздались автоматные очереди. Приглушенные звуки выстрелов треском прокатились по обоим берегам реки. «Завязалась перестрелка», — продолжал змей. «Они там воюют сами с собой». С этими словами змей изумленно посмотрел на Тарика Хана. «Передают о том, что бунтовщики прорвались и движутся к старому дому. Радист просит подкрепления. Просит ближайшие наряды проследовать к старому дому. Сэр», — проговорил вдруг скальпель. Тарик смолчал, но обернулся. «Смотрите». Скальпель указал в небо. На фоне темно-синего небосклона виднелся черный, едва ли не сливающийся с самой темнотой ночи столб дыма. «Говорят», — тут же пояснил змей, — «на заставе пожар. Они собираются вызвать подкрепление из отряда». Тарик Хан слушал донесение змея с каменным лицом, думал быстро, соображал, сопоставлял, просчитывал риск. «Это все?» — спросил Акрам Зия строго. Змей не ответил сразу. Еще несколько мгновений он слушал радиопереговоры, потом глянул на подполковника и проговорил. «Они ведут речь о какой-то капсуле». Глаза Тарика Хана блеснули. Он быстро перелез поближе к змею, схватил его за рукав. «Капсуле? Подробнее, солдат. Что еще слышно на этот счет?» «Говорят о какой-то найденной капсуле». Змей поднял глаза на Тарика Хана и, не отрывая наушника от головы, добавил. «Говорят так, будто сами не совсем понимают, Что это значит? В укрытии призраков воцарилась тишина. Тарикхан сжал зубы, а еще быстро, стараясь держать рассудок холодным, рассуждал. «Ну, господин майор?» – спросил Акрамзия мрачно. «Где приказ выступать?» Тарикхан угрюмо, очень ледяным взглядом посмотрел на подполковника. «Тут что-то не так, я думаю, это ловушка. Они заманивают нас в какую-то западню. В прошлый раз, хочу тебе напомнить, Тарик», голос Акримази звучал угрожающе низко. Звучал, словно негромкий голос быка, предупреждающего своего врага, что он вот-вот нападет. «Тебе показалось, что ты сможешь провести отвлекающий маневр, используя советских диссидентов. Позапрошлый раз ты думал, что сможешь найти тайные тропы на вершинах Бида, чтобы обойти заставу и ударить в ее тыл. Напомнить, чем кончились все твои раздумья?» Тарикхан ничего не ответил. Его рука, едва заметно, потянулась к беретте, что покоилась у него в кобуре. Акрамзия заметил его движение. Тарик быстро понял это по гаденькой улыбочке, появившейся на лице старого офицера. Призраки молчали. Молчали и наблюдали за немой борьбой двух лидеров. Наблюдали ровно так, как привыкли, незаметно и безмолвно. «Тянуть больше нельзя, Тарик», — сказал Акрамзия по прозвищу «Железный Шер», — «ты достаточно тянул». Видит Аллах, что все в штабе уже давно поняли, что за своей методичностью, своей осторожностью ты скрываешь всего-то навсего собственную трусость. «Я не дам погубить моих людей просто так, Акрам», — возразил Тарик холодно, — «слишком много сил затрачено на то, чтобы сделать их эффективной боевой единицей под моим командованием». «Призраки Пинджа», — заговорил Железный Шер мрачно, — «лишь орудие достижения цели. А если орудие своей цели не служит, это бесполезное орудие». Акрамзия замолчал. Несколько мгновений они с стариком просто сверлили друг друга взглядами. «Я не хочу унижать тебя перед твоими людьми, Тарик», — снова заговорил Акрамзия, — «но если ты не отдашь приказ, это сделаю я». Покосившийся старый дом привычным делом напоминал в темноте домик сказочной ведьмы. Под ним, в нешироком ущелье, через которое была перекинута новая простенькая переправа, шумел ручей. Гул его слышали все пограничники, занявшие позиции вокруг домика. «Думаешь, придут, Селихов?» — тихо спросил Вакулин, залегший рядом со мной, в кустах. «Здесь стояло все мое первое отделение», — руководил нами Вакулин. Рассредоточившись вокруг дома, мы приняли такой боевой порядок. Алим с Малюгой, в качестве наблюдателей, засели на той стороне ущелья, в кустах у крутой тропы, шедшей сюда с берега Пинджа. Они вели наблюдение. Ваня Уткин с парнями, вооруженные групповым оружием, ПКМ, а также гранатами, затаились в кустах. Они сидели в группе огневого обеспечения. Остальные же, занятые в группе нападения, тоже дежурили с тыла, но немного правее, так, чтобы хорошо просматривался мост и вход в домик. Тем не менее это было еще не все. Вторую засаду устроили у самого Шамабада. Этим нарядом командовал Лазарев. Заслоны, в которых участвовали Черепанов и Ковалев, а также наряды пограничников, занятые до этого на границе, должны были перекрыть путь отхода призракам, когда мы свяжем их боем. В них же действовали и сержанты, которых мы выпустили из бани. По словам Вакулина, в отряде призраков, действующем в наших местах, должно быть не более 30, максимум 40 человек, работающих в малых группах, разнесенных друг от друга на значительное расстояние. Они должны были пойти в бой почти все разом. Наша главная задача – отловить ту группу, в которой будет Тарикхан. Отловить и заключить в плотные тиски, сжимая силы вокруг противника. А уж остальных немногочисленных и легковооруженных диверсантов мы отгоним. «Вы говорили, что они слушают наши каналы радиосвязи», – сказал я. «Должны слушать». «Да», – кивнул Вакулин, а потом подполз немного ближе и затаился под можжевеловым кустом. Уставился куда-то в темноту. «Если слушают, клюнут», — улыбнулся я. «Главное, чтоб Тарикхан приперся к нам собственной персоной». «Ну, мы че, зря тут набедокурили», — усмехнулся Солодов тихо. «Стрельбище на заставе устроили. Покрышки старые за воротами запалили. Все для пущей убедительности. Главное, чтоб клюнули», — Вакулин обернулся и глянул на меня хитровато. «А уж кому Тарика подстегнуть, у нас есть». Еще старый план действий предполагал вынудить Тарикахана повести призраков самому. «Вынудить?» – спросил я. «Да», – Вакулин кивнул. «В ловце теней задействовано много людей. Людей разных ведомств. Очень разных. Наша разведка далеко пустила свои корни в это дело. Гораздо дальше, чем могло бы показаться. И кто ж его вынудит?» тихо прошептал Солодов, залегший рядом со мной. «Тихо», — сказал я и прислушался. Все погранцы, кто были рядом, затихли. Я не услышал, как они двигаются, ведь они шли совершенно беззвучно. Зато увидел черные тени, пробиравшиеся к старому дому, и двигались они не со стороны крутой тропы, а уже по склону, вдоль ущелья, шли, скрываясь за деревьями и кустами. «Вот они», — тихо проговорил я. Вакулин, заметив их, мрачно проговорил: «Вижу. Внимание, отделение, к бою». Глава 14. Засада изготовилась к бою. Я внимательно наблюдал за тем, как черные тени, как противники, медленно и аккуратно продвигаются к старому дому, а потом они внезапно остановились, сели, стали слушать. «Не идут», — прошептал Вакулин, стараясь взглядом выцепить в темноте силуэты врагов. «Думают», — сказал я, — «они рассчитывали застать нас здесь в бою, думали, бунтовщики окопались тут, что их будет легко застать врасплох, а здесь пусто. Видимо, решают, ждать или отступить», — согласился Вакулин. Потом он замолчал, все замолчали. Тут, в лесу, что тянулся по невысокому склону горы, было тихо. Почти тихо, если бы не летний ветер, мерно шевеливший кроны деревьев, шуршащий миллионами листьев разом. Призраки не шевелились. Я напряг зрение, сконцентрировал все свое внимание. В темноте очень легко было потерять из виду вражеских диверсантов. Вот ты моргнул, и кажется, что это и не человек вовсе, а камень, слившийся в темноте в одну сплошную с окружающей местностью массу. «Надо, чтоб пошли», — напряженно прошептал Вакулин. «Если займут дом, им конец, могут передумать и отступить», — покачал я головой, вглядываясь сквозь кусты можжевельника. «Могут», — согласился Вакулин. К почти полной тишине подмешалось еще кое-что новое — напряжение. Напряжение, исходившее от всех, и от пограничников, и от призраков, залегших в свою собственную засаду. От этого напряжения, казалось, дрожал воздух, дрожали нервы бойцов. Все сведется к тому, кто же первый сделает первый шаг, или совершит ошибку. Ситуация оказалась сложной. Призраки, по всей видимости, не очень-то хотели занимать дом. И тут мы получили неприятный расклад. Если они станут двигаться вперед, мимо хибары, почти сразу наткнутся на группу наблюдения. Если же попятятся, быстро выйдут из поля нашего зрения, и времени принять меры у нас будет совсем мало. В такой темноте враг быстро затеряется, рванет в рассыпную, и, как минимум, быстрого удара не выйдет. Начнутся долгие кошки-мышки с поисковыми группами и служебными собаками. И далеко не факт, что такие догонялки окончатся для нас успешно. Нужно было действовать наверняка. «Ну же, суки, давайте, заходите», — тихо бормотал себе под нос Вакулин. «Чего ж вы там засели?» Я продолжал наблюдать, а между тем в рядах призраков снова началось движение. Я заметил, как тени зашевелились, как медленно встали, а потом, столь же медленно стали двигаться в обратном направлении. «Пепадлы!» — прошипел Вакулин и глянул на меня. На несколько кратких мгновений мы встретились взглядами. Я кивнул. «Слушай мою команду, уничтожить противника», — проговорил Вакулин тихо. «Открыть огонь». Я тут же взял на мушку черный бугорок чьей-то спины. Этот кто-то медленно, но все быстрее и быстрее двигался в обратную сторону, вон с ущелья. Вероятно, чтобы спуститься с пинджа и отступить. Но далеко они уйти не смогли, потому что я нажал на спуск. Автомат дернулся в моих руках, привычно стукнул в плечо. Грохот выстрела, а потом еще и еще один разнеслись по округе. А следом к нему присоединились и другие хлопки. Треск очередей, грохот одиночных, все смешалось в один сплошной гул стрелкового боя. Гул одновременно знакомый, привычный, но и опасный. Я попал. Человек, что был у меня на мушке, вздрогнул. Однако в темноте сложно было сказать, погиб он или ранен. А потом заговорил пулемет Васи. Мощный ПКМ разразился гулкой очередью. Я увидел, как из кустов по призракам ударили красно-желтые огненные капли трассеров. Как подсветили они все вокруг, как ночь под их светом превратилась в страшные кроваво-красные сумерки. Тени заплясали вокруг. Я видел их, видел призраков. Отряд пакистанцев не сидел на месте. Они действовали. Когда очередь ПКМ затихла и на окружающую действительность снова опустилась темнота, то очень быстро к треску автоматов Калашникова примешался новый звук, суховатый, гавкающий «кхак-хак-хак-ха». Это был ответный огонь пакистанского спецназа. По звуку я распознал немецкие штурмовые винтовки Hickler & Koch модели Г3. Приходилось стрелять из подобных, но уже позже, на гражданке. в качестве развлечения. Их тяжелый винтовочный патрон был смертоносным и даже избыточным в бою. Правда, за подобную убойность боец платил громоздкостью своего оружия. Все в призраках говорили об их элитарности, особенно оружие, ведь Г-3 – редкий гость в Афганистане. Ну что ж, эти падлы неплохо подготовились. Бой тем временем закипал. Призраки залегли, укрылись кто где мог, смешались с ландшафтом, смешались с ним и пограничники. Началась ожесточенная, слепая перестрелка, где каждый вел огонь куда-то в сторону врага. И хотя мы точно знали, где они располагаются, поймать в прицел затаившихся бойцов было непросто. Казалось, вот новая дульная вспышка. Выцеливаешь по ней, стреляешь, и ничего. «Сукины дети!» – зарычал Вакулин, стараясь перебороть шум боя, а потом разрядил свой Стечкин куда-то в темноту. «Где они, мля?» – пули свистели над головами. Поначалу я чувствовал, как высоко они проходят, как с треском впиваются в кору деревьев, откалывают щепки и ветки. Но с течением времени огонь врага становился все прицельнее. Я выцепил из темноты очередную вспышку, дал ответную очередь и тут же получил их ответ. Пули просвистели совсем низко, задели верхушки кустов. Я почувствовал, как можжевеловая хвоя сыплется мне за шиворот. «Это не дело, они продолжают отходить», — кричал Вакулин. Когда новая очередь Васиного пулемета разогнала тьму своими трассерами, я увидел, что призраки продолжали двигаться. Медленно, ведя беглый огонь, они как-то умудрялись отступать. «Уходит, падлы!» — закричал Вакулин. «Гранатами их! Готовить гранаты!» Я увидел, как парни полезли в подсумки за гранатами. Почувствовал, как плотность нашего огня снизилась. «Нет, стоп!» — крикнул я. «Что? Какой стоп? Там Алим с Малюгой. Они слишком близко. Если метнем, попадут под осколки. А сука!» — выругался Вакулин. «Атаку идут, надо в атаку». Я тоже понимал, что надо что-то делать, и быстро, а потому соображал так скоро, как мог, что мы имеем. Призраки уже приняли решение об отступлении. Как я и ожидал, они поняли, что наши переговоры были ловушкой, в которую они угодили, что здесь им ничего не светит. Но если сохранять текущее положение, они организованно отступят вниз, к реке, и по мере этого отступления у них будет возможность скрыться в темноте. Просто разделиться и развеяться по всему склону. В таком случае поисковые группы просто не успеют подойти. Гранаты тоже были не вариантом. Слишком рискованно. Кинем, Алиму с Малюгой точно не сдобровать. Тогда я четко решил, им нельзя дать отойти на их условиях. Нельзя играть по их правилам. А значит, нужно навязывать свои. «Слушай мою команду», — крикнул я, пригнувшись от очередной пули, низко прошившей кусты, под которыми мы засели. «Метнуть гранаты, но не по позициям противника. Вон туда, левее». «Чего?» – удивился Вакулин. «Зачем?» «Дальше», – я сделал вид, что не слышу возгласа Вакулина. «Дальше, когда залягут, вперед, в атаку». «Селихов, это безрассудно», – удивился Вакулин. «Они постреляют нас как уток, стоит только нам подняться». Я схватил Вакулина, лежавшего рядом со мной, за ворот кителя. «Доверьтесь мне», – сказал я. «Мы должны спровоцировать их. Пусть бегут, пусть встают в контратаку, неважно. Группа огневой поддержки довершит дело». Вакулин уставился на меня изумленными, остекленевшими глазами. Казалось, он все еще осмысливал то, что я ему сказал. Когда по верхушкам кустов, совсем близко к нам, хлопнула вражеская пуля, а Вакулин вздрогнул и пригнулся, он будто бы очнулся от какого-то транса. «Рискованно, Селихов», — сказал он с тревогой в голосе. «Но может сработать. Я знаю», — кивнул я, а потом дал очередную очередь куда-то в сторону врага. Призраки двигались и дальше. Они уже смогли сместиться чуть назад, и очень скоро старый дом закроет нам сектор обстрела. Нужно признать, пакистанцы двигались мастерски. Неторопливо, прикрывая друг друга огнем, они крайне организованно, а еще неторопливо отступали, стараясь скрыться за домом. Такое их поведение четко сказало мне, они не знают, сколько нас, не знают, что нас едва ли больше. Они осторожны и думают, стань они двигаться более быстро и открыто, их накроет плотный огонь сильно превосходящего их противника. Тут только и оставалось, что надеяться на собственную темноту и незаметность, избегать какого бы то ни было читаемого ритма введения ответного огня, действовать так, чтобы не подловили. Так они и работали. «Солодов!» — крикнул я, стараясь пересилить гул боя. «Я! Чего, Саш?» Солодов, только что перезарядивший свой автомат, отвлекся от стрельбы и подлез ко мне. «Костров с рацией!» — Пусть передаст наблюдателям и группе огневой поддержки мои приказания. Понял? Солодов выпучил на меня глаза и слегка приоткрыл рот. Потом очухался и быстро-быстро покивал. Так точно, отлично. Ну тогда слушай. Когда снова заговорил вражеский пулемет, Тарикхан прикрыл голову. Рядом с ним, немного позади, залег раненый Химера. Боец отстреливался, не обращая внимания на рану. Призраки, осторожно отстреливаясь, прикрывая друг друга, медленно, но верно отступали. Они переползали назад. Поднять головы вражеский огонь им не давал. Слаженная группа работала почти интуитивно. Вот скальпель и шакал дали по короткой очереди куда-то в кусты. Тем самым они заставили противника пригнуть головы, снизили концентрацию огня и позволили змею и Тарику передвинуться чуть-чуть назад. Затем и Тарик с железным шаром проделали то же самое, позволив и другим призракам еще немного отступить. Хан знал, завязнуть в стрелковом бою означает смерть. «Еще немного, и мы покинем сектор обстрела», — проговорил Зия, перезаряжая свою винтовку. Когда снова заговорил пулемет и его трассирующие пули на несколько мгновений изгнали темноту, Тарикхан прижал голову к земле. Когда обстрел закончился, он сказал: «Я предупреждал тебя, Зия, все это – одна большая ловушка. Ты ожидал увидеть здесь междоусобицу, а вместо этого мы наткнулись на засаду. Меньше чеши языком, Тарик», – сказала Кремзия, уставившись куда-то вперед. «Ты солдат, выполняй боевую задачу. И сейчас, главное слаженно вырваться из этой мясорубки». «Вырваться», – подумал Тарик раздраженно, – «легче сказать, чем сделать». Главной бедой по-прежнему оставалась тактическая неопределенность. Тарик просто не понимал, насколько многочисленная группа пограничников устроила им западню. Здесь с равным успехом могло быть и одно, и два отделения бойцов. Оценить это по дульным вспышкам не представлялось возможным. Темнота, рельеф и маскировка скрывали врага, а интенсивность огня была внушительной. Но почему они не переходят в решительное наступление? Подумал Хан. Если их достаточно много, должны были подняться в атаку, постараться зайти во фланг, связать нас боем и прижать к земле, чтобы мы не могли действовать. В чем же подвох? Поразмыслив несколько мгновений, Тарик пришел к выводу, что пограничников там не так и много, как могло показаться. Число врагов, скорее всего, едва ли превышает численность призраков. Именно этим и можно было объяснить пассивность. Нет, их немного, не успеют накрыть всех, рассудил Тарикхан. А значит, нужно переходить в активное отступление. Призраки, решился Хан, слушай мой приказ, поднимаемся. И он не успел закончить. У старого дома рвануло. С хлопком и вспышкой бабахнула граната. Тарик услышал, как осколки с едва уловимыми хлопками входят в землю совсем близко к нему. Когда взорвалась вторая, он ощутил, как осколки маломощных РГД-5 рвут ткань брюк, впиваются в кожу и неглубоко в мышцы. Призраки, все как один, тут же прекратили ответный огонь. Они прижались к земле, закрыли головы. Когда хлопнуло в третий раз, Тарик почувствовал, как ему заложило уши. И даже так, сквозь звонный гул в голове, он услышал крик «В атаку!». Разнесся над полем боя моложавый голос какого-то пограничника. «Уничтожить врага! Ура! Уэрэрэра!» Вторил ему слаженный крик остальных пограничников. Они решились, промелькнула в голове Тарика вязкая от звона в ушах мысль. Они решились перейти в наступление. «Значит, я ошибся. Их больше. В атаку!» Встал я, взмахнув остальным рукой. «Уничтожить врага! Ура-а! Ура-а!» Закричали все, что есть мочи, но не все пошли в бой. Лишь группа нападения, всего-то 7 человек, встали и двинулись вперед стрелковой цепью, поля в сторону врага. Наблюдатели, Алим с Малюгой открыли огонь из своих укрытий. Поддержка тоже подоспела. Вася и еще двое парней стали громко разряжать свое оружие, не давая врагам поднять головы. Имитация атаки, вот что мы делали. И все для того, чтобы вынудить врага действовать. Один из призраков, видимо командир, дал какую-то команду, крикнул что-то не по-русски. А потом призраки принялись сами метать гранаты. «Ложись!» – заорал я. Стрелковая цепь группы нападения, движущаяся вперед и то и дело дающая по врагам очереди и одиночные, почти разом легла. Тут и там разразились хлопки взрывов. Гранаты рвались где ни попадя. Кажется, их кидали вслепую, лишь бы кинуть. И это дало призракам время отступить. Я видел, как они отчаянно, но организованно поднялись, а потом в быстром темпе, почти бегом, принялись отступать. «Огонь! Огонь!» — закричал Вакулин вдруг и дал короткую очередь из Стечкина. Я поддержал. Стал выцеливать уходящие вниз по реке тени, а потом стрелять. Хлопок. Автомат пнул меня в плечо прикладом. Один из замыкающих бойцов призраков завалился на землю, как подкошенный. Когда трассерами заработал Васин пулемет и скосил еще одного, мы увидели их. Одетые в камуфляж бойцы быстро спускались по склону. Со стороны могло показаться, что они бегут. Однако организованность этого бегства не оставляла сомнений, они не дрогнули. Отступление было совершенно сознательным. И жертвы, которые оно сулило, тоже. Их командир, выцеливая очередного бойца противника, подумал я, сознательно принес в жертву часть своих, чтобы все не попали в ловушку. Кто бы ни был их командиром, это хладнокровный и решительный человек, пусть и осторожный. Тарикхан, подумал я, уходит, уходит, сукины дети, крикнул Вакулин и встал на колено. Принялся шарить взглядом по всем нам. Солдат, рацию, где заслон, их надо остановить. Я, товарищ капитан, оживился Костров, тоже поднявшись на колени и быстро перетягивая подсумок с рацией на живот. Свяжись с Соколовым, пусть держит заслон. А, сука, они не успеют. Глядя, как призраки совсем пропали из виду, поднялся я. Что? Обернулся Вакулин. Заслон не успеет подойти. Вакулин не ответил, тараща на меня свои дурные глаза. Я был там, впереди. Там крутой спуск, продолжил я. Призраки потеряют время, преодолевая его. Вакулин снова ничего не сказал, только приоткрыл рот в удивлении. Там есть тропа, я указал назад. Она не такая крутая, но призраки по ней не пошли, опасаются засады. Если вы возьмете большую часть отделения и спуститесь, то будет шанс перехватить их. Шанс, подал, наконец, голос Вакулин. Шанс их перехватить, да мы просто не успеем. Они спустятся у поворота, а мы где, нам еще по берегу метров 300 придется преодолеть. Я знаю, я кивнул, а потому я выиграю вам время. Нахмурившийся Вакулин приподнял брови в удивлении. Берите людей и спускайтесь, товарищ капитан, продолжил я, а я возьму двоих и пойду за ними. Глава 15. Ночь превратилась в головокружительную погоню. Прохладный воздух бил в лицо. По тропе грохотали наши сапоги. Громко брецало наше оружие и снаряжение. Двигаясь первым в почти полной темноте, я мог различить лишь темно-синее звездное небо, черную землю и причудливые формы валунов, кустов и деревьев, превратившихся в ночи во что-то немыслимое. За спиной звучало ритмичное и тяжелое дыхание товарищей. Это были Малюга, втихую пыхтящие матерные ругательства себе под нос, и Вася Уткин. Вася, к слову, обменял свой тяжелый и громоздкий пулемет на автомат Калашникова. Мы бежали по узковатой тропе склона, что пролегла вдоль ущелья и уходила к Пинджу. Сначала она была землистой, но по мере спуска все чаще попадались скользкие камни. Приходилось выбирать, когда ставишь ногу, чтобы не рухнуть на землю на полном бегу. Двигались цепочкой. Я при этом старался выхватить из темноты силуэты, тени призраков, что улепетывали не так далеко от нас, где-то впереди. Их осталось трое или четверо. Я смог посчитать, потому что, когда мы ринулись в погоню, то пробежали четыре тела, скошенные нашими пулями во время отступления. То, что их осталось меньше половины, обнадеживало. В численности у моей группы с ними было почти равенство. А вот то обстоятельство, что призраки, спецназовцы, профессионалы высокого класса, против которых вышли обычные пограничники, давало повод насторожиться, быть начеку, не делать ошибок. Еще через минуту бешеной погони, когда грудь уже сдавила от нехватки воздуха, я увидел их, увидел, как три или четыре бойца, замедлив темп, спускались к Пинджу. Спускались там, где тропа становилась совсем уж крутой, еще чуть-чуть, и хоть на заднице съезжай. Как я и полагал, мы настигли их. Я не раз и не два хаживал в этих местах, когда был в нарядах на левом фланге. Тропа в этом месте была крутой, хотя и гораздо более незаметной, и потому я знал, что в этом месте призраки замедлятся, чтобы не переломать шеи на скользких камнях, и когда они пойдут тише, мы уже будем тут как тут. Так и вышло. Теперь нашей главной задачей было не взять их сходу, с налету. Важно затормозить врага, связать его боем, заставить замешкаться еще сильнее. Это даст время Вакулину и остальным парням добраться к повороту, и уж тогда мы возьмем призраков в тиски. «Вон там!» — крикнул я. «Движемся к тем камням. Занять укрытие и огонь. Не прошли мы и 50 метров, как и призраки нас заметили. Это было ожидаемо. Когда мы нырнули за укрытие, Они залегли и открыли огонь. Лязг, пыхтение, шум наших шагов, все стихло. Но гул погони тут же сменился новым шумом. Хрипло заговорили их Г-3. Раскатистые звуки одиночных и очередей разлетелись по склону. Впереди, на уходящий вниз, к Пинджу, тропе, я увидел дульные вспышки. «Ответный огонь!» — крикнул я, лежа за валуном, а потом высунулся влево из-за камня. Принялся вести огонь на подавление. Почти сразу к голосу моего автомата присоединилось и оружие Васи с Малюгой. Не прошло и секунды, как стрельба смешалась в один сплошной гавкающий, прерывистый и одновременно протяжный хор автоматного огня. Нас разделяло едва ли 80 метров. Яростная перестрелка закончилась почти так же быстро, как и началась. Все потому, что метрах в 10 от нас принялись рваться гранаты. Когда бабахнул первый взрыв, Уткин, поставивший свой автомат на валун, опрокинулся. «Васька!» — услышал я, как закричал Гена Малюга. «Не отвлекаться!» Сдавленно, но изо всех сил заорал я. «Голову ниже!» «Осколки!» Бахнуло еще два раза. Потом, еще один. Злые осколки от оборонительных гранат, скорее всего советских F1, безжалостно вгрызались в землю у камней. Глухо щелкали о валуны, выбивали из них кусочки и поднимали пыль. Когда спустя 5 секунд нового взрыва не последовало, я поднял голову, обернулся. «Васька!» Кинулся Малюга к Уткину. Уткин был жив. Фуражку ему сбило, и Вася держался за левую сторону головы двумя руками. «Васька, ты что там?» Малюга переместился немного аккуратно и, видимо, показал часть своего силуэта врагу. Тот выстрелил. Новая, хрипловатая очередь прорвала все еще рассеивающиеся после взрыва в гул. Гена тут же залег рядом с Васей, ругаясь матом изо всех сил. Потом он пошевелился, вцепился Васе в плечо. «Уткин!» Уткин пошевелился, принялся пыхтеть. «Зараза, и так ума нету, а мне еще и голову осколком прошибло, сука!» Я хмыкнул. «Если б прошибло, Вася так дерзко не разговаривал бы». Я тем временем снова взялся за автомат. Нас то и дело жгли очередями, то и дело спереди мелькала дульная вспышка. Всего одна дульная вспышка. «Они оставили еще кого-то?» — подумал я. «Оставили, чтобы скрыться самим. Гена, глянь, большая там дыра», — ворчливо проговорил Уткин, подставляя Малюге окровавленную голову. Тот всмотрелся, напряг в темноте зрение. «Вася, да нету там никакой дыры. Тебе осколком кончик уха оторвало». «Чего?» — удивился Уткин, а потом полез щупать. Когда тронул рану, зашипел, стал ругаться матом еще мерзопакостней. «Вася», — обернулся я, — «драться можешь?» «Да, да, могу». Уткин потянулся за автоматом. «Тогда не отвлекаемся. По местам». Парни снова похватались за автоматы. Мы открыли огонь. Принялись давить стрелка что есть сил. Но я понимал, он и рассчитывал на это. Этих минут, которые потребовались бы нам на то, чтобы разобраться с врагом, командиру призраков хватит, чтобы уйти. Я не знал, кем был этот командир. Не знал, но догадывался. Хитрые, методичные шаги во время боя, хладнокровные приказы, аккуратные действия. Неужели это тот самый Тарикхан, о котором я был уже достаточно наслышан? Если да, то это еще один повод торопиться. И каждая минута промедления может стать роковой. «Ничего, ничего», — рычал Малюга, перезаряжая магазин. «Сейчас у этой падлы патроны кончатся, и тогда прикройте», — решился я, вкрутив запал в F1 и дернув чеку. Бойцам не нужно было повторять дважды. И Малюга, и Вася разразились длинными очередями. Я встал в полный рост, стал, рискуя попасть под пулю, если стрелок решит открыть ответный огонь. Изо всех сил я размахнулся и метнул гранату в него. Спустя секунду решился и враг. С рычащим звуком немецкая винтовка врага принялась выплевывать в меня патроны. Замелькали в темноте дульные вспышки. Я успел прыгнуть за камень. Казалось, собственной кожей почувствовал я за миг до моего движения, как пули рассекли воздух прямо над головой. «Ложись!» — крикнул я. Парни легли, а потом вдали грохнуло. Где-то глухо посыпалась земля и камешки. «Уел его? Уел, сукина сына?» — злобно спросил Малюга, подняв грязное лицо от земли. Я ему не ответил. Не ответил, потому что слушал тишину. Потом глянул на Уткина. Вася пытался вытереть кровь, но только размазывал ее по лицу. От этого казалось, оно черное, словно бы вымазанное углем. А между тем было тихо, даже сверчки не пели. Видимо, люди спугнули их, затеяв тут очередную войнушку. «Идем», — сказал я. Мы принялись подниматься. Аккуратно, медленно пошли по тропе на полусогнутых ногах. Враг не реагировал. Я понимал, что у оставшегося призрака не было нормального укрытия на этой тропе, что его позиция была неудачной относительно нашей, что мощная граната, пусть даже и упадет она не прямо ему на голову, скорее всего лишит стрелка боеспособности. Так и вышло, когда мы снова пошли трусцой, то перешагнули безжизненное тело призрака, все еще цепляющиеся за его Г-3. «У кого как с патронами?» — на бегу спросил я. «Пустой, у меня на исходе. Мой автомат тоже нес в себе последний рожок. Сколько там осталось патронов, я не знал. И все же мы должны были идти дальше, преодолевая сложную, скользкую тропу, стараясь сохранять равновесие. Мы вышли к берегу Пинджа. Здесь река, хоть и была не такой глубокой, как весной или тем более зимой, но все же сохраняла свой бурный нрав. Пограничная тропа в этом месте шла вдоль берега. Берег же был обрывистым, хоть и невысоким. Мы не увидели их сразу. Только потом, немного погодя, обернувшись, я заметил впереди людей. Три нечеткие тени крались по пограничной тропе в направлении вершин Бида. Крались и что-то искали у берега. Лодку, подумал я. Плот, а вот группы Вакулина видно не было. Наверняка они еще двигались позади, и времени их ждать не было. «За мной!» — крикнул я. «Вперед! Нужно связать их боем, затормозить!» Никто не сказал ни слова о патронах. Все понимали, если придется, пойдем в рукопашную. Зубами их будем рвать, но не дадим уйти. Уже через полминуты, когда призраки заметили нас, стало ясно, что и у них беда с патронами. Враг открыл по нам огонь. Стреляли в основном из пистолетов. Один призрак шил одиночными, экономя боезапас. Мы отвечали не менее лениво, но отвечали, а еще догоняли их. Догоняли, потому что шли быстрее. Не исключено, что враги терпели ранения. Когда дистанция сократилась до 50 метров, призраки вдруг залегли, стали откидываться гранатами. Нам тоже пришлось укрыться от маломощных РГД-5 за камнями и начать отвечать. Следующую минуту на берегу Пинджа рвались гранаты. Их бессильные хлопки мимолетными вспышками прорезали темноту, оставляя за собой только краткое эхо. Но потом кончились и гранаты. «Что делать будем?» Стараясь отдышаться, проговорил Малюга. Вася, прямо на ходу неуклюже перемотавший себе голову, уставился на меня, лежа за камнем. «Продолжать преследование», — сказал я невозмутимо. «Давай, ребята, перебежками вперед, будьте осторожны, они могли приберечь патрон другой». «Эй-эй-эй!» — внезапно раздался высоковатый, почти мальчишеский голос. «Эй-эй-эй!» — краткое, «Шурави, я буду сдаваться, я кровь, ранен». Мы переглянулись. Я тут же приподнялся на локте, стараясь сильно не светить силуэт и при этом посмотреть, что ж там творится. «Сука, а где они?» — спросил Малюга, тоже всматриваясь в темноту. «Испарились». «Не-е-те», покачал я головой. «Они там, там», — удивился Малюга. «Не вижу. Они готовят нам ловушку», — возразил я. «Вымотались. Решили, что мы не отстанем, и хотят разобраться. Я буду сдаваться», — снова закричал раненый. Если присмотреться, его силуэт, лежащий на тропе, все же можно было увидеть. «Хотят устроить нам засаду». «Патронов нет», — покачал головой Малюга. «Гранат тоже», — прохрипел Вася Уткин. Я быстро прикинул. Они знают, что мы пустые. Знают, что если решимся идти вперед, они нас прикончат в ближнем бою. Ну или по крайней мере они так думают. А с другой стороны, это мог быть обманный маневр. Что если они снова оставили своего на заклание, чтобы отвлечь нас, а самим уйти? Главный вопрос – ждать подкрепления или действовать сейчас. Как лучше будет поступить? Чтобы оценить все объективно, мне не доставало разведданных, не хватало информации, но чуйка подсказывала. «Что будем делать, Саша?» – спросил Уткин. Я глянул на погранцов, оба, лежа рядом со мной в пыли и грязи, смотрели на меня, ждали моего приказания. «Идем вперед», – сказал я, подтягивая автомат за ремень, захватить противника. Глава 16. То, что я принял правильное решение, мы поняли очень быстро. Не успел я отдать приказ, как мы услышали грохот стрельбы у нас за плечами. Я обернулся. Позади, метрах в 300, шел стрелковый бой. Там то и дело сверкали дульные вспышки. Летели снизу, со склона к берегу, ярко-алые шары трассеров. Это Солодов, взявший пулемет Васи, палил из него по невидимым врагам. Трассеры, словно маленькие звезды, мчались под углом вниз. Некоторые навсегда гасли, ложась в землю. Другие рикошетили. Огненными искрами они отскакивали от берега, но потом все равно гасли где-то над Пинджем. Боем их скрутило, пробурчал Уткин тихо, Вакулина от нас отрезали. Я снова глянул вперед, туда, где не было видно почти никого, кроме раненого врага, так явно лежащего на пограничной тропе. Его черный силуэт шевелился. Издали, да еще и в темноте, это несомненно человеческое движение напоминало копание клубка змей, что никак не могли разъединиться. Понимание пришло быстро. Все группы призраков держали друг с другом устойчивую, а еще постоянную радиосвязь, и потому могли гораздо более четко координировать свои действия. Остатки головной, как я назвал ее про себя, группы, решились на эту странную ловушку с раненым, только потому что знали, их прикроют с тыла. Знали, их подельники займут Вакулина и его отряд боем, давая головной группе шанс на такую рискованную уловку и отрыв. Быстро стало ясно, почему заслон Соколова тоже не подоспел вовремя. Вполне вероятно, что и он был скован боем где-то на границе. Призраки действовали хитро. Их малочисленный отряд, словно набор острейших хирургических скальпелей, бил в нужные места Шамабада. Попадал в нервы, сковывал нам мышцы. Таким образом призраки, быстро осознав крах своего нападения, пытались выпутаться из всей этой истории. Пытаясь отойти, не оставив живых, кто мог бы рассказать о них нашим спецслужбам? Да, не каждый день встречаешься с таким хитрым врагом. Ну ничего, мы тоже не пальцем деланные. Давайте, сказал я без сомнений, задержать врага. Это похоже на ловушку, сказал Малюга. На грязном его лице читались растерянности и сомнения. И точно, ловушка, проговорил Уткин, неотрывно следя за раненым. Саша, ты уверен? С этими словами Уткин глянул на меня. У Васи, несмотря на его внушительную крупноту тела, лицо всегда оставалось по-детски кругловатым, а взгляд – наивным. Но теперь, с повязкой на голове, Вася Уткин выглядел настоящим матерым солдатом. Я понимал, что это недалеко ушло от правды. Уткин и правда был хорошим бойцом. «Уверен», – сказал я. «Ну тогда я тоже уверен», – кивнул Вася. «Примкнуть штыки», – скомандовал я. «Быть готовым к рукопашной». И мы примкнули. А потом, в полной темноте, короткими перебежками помчались вперед, к лежащему на земле призраку. Тем временем стрелковый бой позади не угасал. Пограничники крепко сцепились с призраками. Я предполагал, что сражение приобрело позиционный характер, почти такой же, как был поначалу у Сатрова дома. Лежать, руки, руки вверх. Стал орать Малюга, наставляя пустой автомат на раненого призрака. Призрак, тем не менее, оказался невелик. Одетый в импортный камуфляж и капюшон, он скрыл лицо, замотав его куфией. Низкорослый, худоватый боец походил своей комплекцией на подростка. Не зная я его боевых навыков, которые продемонстрировал нам каждый призрак сегодня, не стал бы опасаться такого субтильного парня. Но я прекрасно понимал, даже с ним нужно считаться. «Руки, чтоб я видел!» — кричал Уткин, шедший по левое плечо от меня. «Я кровь!» — на ломаном русском орал раненый. «Я не стоять, руки». Внезапно раненый выхватил пистолет, направил его на Малюгу, но я ожидал такой исход, потому тут же врезал ему прикладом. Раненый не стал стрелять, защитившись руками от удара, а потом понеслось так понеслось. Пока я бил, успел заметить, как здоровенный, крупный призрак с таким же закрытым лицом кинулся на Уткина. В руках врага блеснул боевой нож. Уткин не растерялся, попытался ткнуть в призрака автоматом со штык-ножом. Огромный призрак схватился за ствол и просто сбил Уткина с ног массой тела. Учитывая комплекцию Васи, это внушало. Тем временем из темноты на меня бросился еще один враг. Он ждал где-то под скалой, за камнем. Одетый как все остальные, в камуфляж, подогнанный по фигуре, и капюшон, этот также орудовал ножом. Он был высоким, выше меня ростом, а еще поджарым, жилистым, но широкоплечим. Сходу призрак попытался схватить меня за оружие, задрать ствол кверху и ударить ножом в низко опущенной руке. Я успел схватить его за вооруженную руку. Почувствовал, какой силой она налита. А еще понял, долго я его так не продержу. Отведя шею назад так, что хрустнуло, я изо всех сил врезал призраку головой в лицо. К моему удивлению, он это предвидел. Опустил голову так, чтобы удар пришелся в лоб, а не в нос. Щелкнуло так, что у меня перед глазами все поплыло. Призрак тем временем успел отобрать и отбросить мой автомат. Время, казалось, замедлила свой бег. Эти мгновения в темноте показались мне вечностью. Вот мы с призраком стоим друг против друга. Вот в его руках темнеет в темноте нож. Там, где-то за спиной, яростно борются на земле Уткин и призрак-гигант. А где-то справа, раненый призрак бросает в Малюгу песком, норовя попасть в глаза. А потом время снова возобновило свой бег, и понеслось. Схватка была яростной и быстрой. Мы с призраком то и дело топтались на месте, наносили друг другу удары, уклонялись, а потом и вовсе принялись бороться за нож. Остальная реальность вокруг превратилась в какие-то картинки, которые то и дело попадали на глаза. Вот Вася Уткин сверху гиганта, сидит на нем верхом и изо всех сил дубасит по лицу. Враг прикрывается от его ударов локтями и предплечьями. Вот Малюга душит раненого автоматом. Они топчутся на месте, а потом раненый изо всех сил бьет Малюгу затылком в лицо. Враги расцепляются. Вот мы с призраком, неведомо когда упали и изо всех сил боремся за нож, у самого края берега. Бой быстрый, яростный, грязный. В полной темноте слышны глухие удары по телу. Яростные, звонкие щелчки кости о кость, когда кто-то бьет кому-то по лицу. Лязг оружия, звон клинков, рык, стоны, злобные крики, вопли отчаянного сопротивления. Все это наполнило тишину границы. Все это перемешалось с мерным гулом пинджа, звуча инородно для этих мест. Призрак был силен, а еще умел и техничен. Мы то и дело пересиливали нож, то и дело перехватывали его, отбирая друг у друга и стремясь ударить в наиболее уязвимые точки. Подмышку, живот, шею, пах. И каждый всегда мог предугадать действия другого. Каждый мог быстро найти решение и защититься от смертоносного клинка. Мы катались по берегу, то я оказывался в выигрышной позиции сверху, то он. В технике мы несомненно были равны. Но в самом начале схватки я понял одну вещь. Мое тело, молодое тело 19-летнего парня, уступает призраку в силе. Мое тело гибче, быстрее. Мышцы, приспособленные на взрывное усилие, помогали мне выжить в этом бою не раз и не два. Но в спокойной, выносливой силе, в способности долго прилагать усилия, я ему уступал. И когда мы оказались у обрыва, я это почувствовал особенно хорошо. Мы боролись прямо у края берега, лежали вдоль него, и под нами в каких-то полутора метрах шумел пяндж. Я буквально мог слышать, как каждое наше движение, каждое усилие заставляет куски подмытой глины откалываться от берега и с всплеском падать в воду. Призрак был сверху, нож его застыл надо мной, острие смотрело в сердце, а он налегал. Я стиснул зубы, осознавая, что еще миг, другой, и клинок вонзится в мое тело. Руки горели огнем, мозг быстро, холодно соображал, как повернуть исход в мою сторону. Призрак завыл, навалившись на рукоять изо всех сил. Его злые темные глаза уставились прямо на меня, расширились, округлились. Казалось, вот сейчас он вытаращит их так сильно, что они полезут из глазниц. «Чего таращишься, падла?» Промелькнуло у меня в голове, а потом пришло и решение. Я просто взял и плюнул ему в рожу, прямо в глаза. Призрак с отвращением зарычал, зажмурился, а я отклонил его нож. Клинок со звоном ударился о камни. Я схватил призрака за ворот свободной рукой, а потом снова дал ему в морду лбом. На этот раз попал так, что хрустнуло. Призрак не издал ни звука, лицо его тут же расслабилось, и я почувствовал, как призрак заваливается на бок, к пинджу. Я отправил его в нокаут, выгнал сознание из головы своим ударом, но его тело, напряженное, заклинившее в конвульсиях, все еще сопротивлялось обмороку. Пальцы все еще держались за мою одежду, да еще и тащит меня за собой. Я принялся до боли в пальцах хвататься за береговые камни, одновременно стараясь отпихнуть призрака от себя свободной рукой и ногами. «Граната! Граната!» — заорал вдруг Малюга где-то на берегу. На эти его слова реагировать мне было некогда. Я все еще старался отделаться от призрака, когда берег под нами обвалился. Это случилось так быстро, что холодная вода, в которую я попал, будто бы ошпарило разгоряченное в драке тело. Вздохнуть я не успел. В рот и нос тут же хлынула вода. У нее был землистый привкус. Легкие сдавило от недостатка воздуха. Перед глазами все потемнело. Верх, казалось, перемешался с низом. К бесконечному гулу пинджа, что был теперь не внизу, как раньше, а вокруг, примешался скрежет речных камней, влекомых по дну воли реки. Эта воля сейчас увлекала за собой и меня. Первые несколько мгновений она крутила меня, словно марионетку. Но потом кое-что произошло. Сквозь толщу воды я услышал хлопок, гулкий, приглушенный, звучавший где-то сверху. Сверху, промелькнуло у меня в голове. Не разжимая зажмуренных глаз, я быстро сориентировался, на ощупь попытался взмахнуть руками, по звуку определив, где же верх, но дно я нашел быстрее. И последнее, что я успел почувствовать, сильный удар по голове, выбивший из меня все сознание. «Саша?» – спросила Наташа, положив голову мне на грудь. «Проснись, Саша». Теплое солнце грело мне лицо, его ласковые лучи нежно касались кожи, словно женские прикосновения, теплые, утренние, подумал я, на Кубани у нас хорошо, жара набирает обороты только к обеду, а сейчас, милое дело, а потом разлепил глаза. «Ты заснул?» – спросила Наташа, притомился? «Нет», – улыбнулся я. Наташа пошевелилась, она подняла голову, потом приподнялась на локте, заглянула мне в глаза. Ее красивые русые волосы на солнце казались золотыми, такими же золотыми, как пшеничное поле, что раскинулось впереди. «Какая же она красивая», — подумал я, заглядывая в ее глубокие, голубые глаза, «самая красивая». Над головой стояло ровное голубое небо, лесополоса, защищающая поле от суровых южных ветров, раскинулась над нами, а дальше — поле, большое, бескрайнее поле пшеницы, конец июня, промелькнуло в голове. «Зреет. Можно я тебя кое о чем спрошу, Саша?» – проговорила Наташа бархатным, спокойным голосом. «Можно», – с улыбкой ответил я. Внезапно лицо девушки ожесточилось, стало суровым, взгляд сделался волчьим. Небо, казалось, тут же затянуло тучами. «А может быть, они там уже были?» Поднялся ветер, океан пшеницы ожил, поддаваясь его порывам. «Почему ты ушел?» – спросила девушка хрипловато. «Наташа?» – нахмурился я. «Почему ты оставил меня одну?» Внезапно ее молодое, юное лицо изменилось. Возраст проступил на нем. Она превратилась в ту самую Наташу, в мою жену. Ровно в такую, какой я ее помнил в конце жизни. «Почему ты ушел туда, в прошлое? Почему оставил меня одну?» Я ей не ответил. «Потому что был должен?» Спросила она. Я молчал и тут. Наташа тяжело вздохнула. А потом потянулась к моему лбу. Прикоснулась. Прикосновение это было холодным и влажным, а еще жгло так, будто трогали свежую рану. «Я никогда не уходил», — ответил я наконец, — «и ты это знаешь». Наташа улыбнулась. «Знаю, но не чувствую». Я стиснул зубы, почувствовал, как на лице играют желваки. Наташа вдруг тихо, по-доброму рассмеялась. «Проснись», — сказала она теплым, добрым голосом, а потом снова коснулась моего лба. Я распахнул глаза, вздрогнул и подорвался, сел. Стеганый курпой, которым я оказался укрыт, сполз, обнажив меня по пояс, а потом увидел их, глаза, большие, темные, карие. Девушка, сидевшая рядом, не вздрогнула от моего быстрого движения, не отпрянула. Она только немного отстранила руку с влажным полотенцем, с любопытством уставилась на меня. «Не бойся», — на очень чистом русском проговорила девушка. Голос ее тут же отразился в голове болью. Казалось, ощущения мало-помалу возвращались. И, к сожалению, первым из них стала головная боль, а потом и боль во всем теле. Казалось, на мне не было живого места, одни только ушибы. Но я не скривился, только немного поморщился, одновременно осматриваясь. Глинобитные, побеленные стены, кое-где побелка осыпалась, но стены все равно казались уютными и аккуратными. В деревянном потолке единственное распахнутое настежь окно, из него льется спокойный солнечный свет. У дальней стены – занавешенный выход, у противоположной от меня стены – ниша с кувшинами для воды. Утрамбованные земляные полы застелены старыми, но чистыми, а еще очень пестрыми полосами. Тут и там разбросаны подушки. У одной из стен – старый сундук, над ним еще более старое ружье, висящее на гвоздике. Посреди комнаты низкий столик для еды, в углу – полка с кораном, пахло печным дымом и какими-то специями. К этим запахам примешивался еще один, кисловатый дух овечьих шкур. На улице послышались мужские голоса, где-то кричал Ишак, и хотя жилище было довольно бедным, все же здесь старались сохранять уют. «Ты в безопасности», — проговорила девушка, — «не бойся, все хорошо». Оказалось, меня положили у стены, на жесткий, но чистый ковер из верблюжьей шерсти. Еще один подложили под голову, укрыли лоскутным одеялом.